Он чувствует странную головокружительную легкость, в его голове мешаются мысли, образы, воспоминания. Возвращается Пфиц. Пфиц. Господи, да он же вас поранил. Граф, все в порядке, Пфиц. Рана совсем не глубокая. Помогите мне лечь на кровать. Фиц, боже, да вы только взгляните на нее. Думаю, она уже отмучилась. Ну вот, герграф, теперь лежите и отдыхайте. Я схожу за помощью. Граф, нет, ни в коем случае. Ты представляешь себе, что о нас с тобой подумают? Но как мы объясним, почему здесь лежит мертвая женщина? Попробуй от нее избавиться. Фиц, вы это серьезно? Граф, унеси этот труп отсюда и запрячь. Возвращайся, помоги мне перевязать рану. Пфиц заворачивает мертвую женщину в одеяло и волочит ее к двери. Пфиц, если кто-нибудь увидит, нас с вами вздернут на виселицу, герграф. Граф, ну только постарайся, чтобы никто не видел. Разбуженные шумом постояльцы все еще боятся выйти в коридор, так что Пфиц не встречает на своем пути никаких препятствий. Он то несет труп на плече, то волочит его по мостовой, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дыхание, и непрерывно бормоча: «Вот бы посмотрел на меня сейчас мой папаша, что бы он сказал!» В конце концов он добирается до реки, выходит на мост и сваливает свою ношу через пропет. Труп несчастной женщины вздымает фонтан брызг и исчезает в темной воде. На постоялом дворе самые смелые из гостей начинают выходить в коридор. Несколько человек заглядывают в комнату графа и в ужасе отшатываются. Постояльцы. Убийство! Какой кошмар! Вы только посмотрите на эту странную лужу! Несчастный граф может умереть от потери крови. Граф. Это был Спонтини. Он убил свою жену. Постояльцы. Какой Спонтини? Какая жена? Лежите спокойно и не волнуйтесь. Мы уж послали за врачом. Граф. Где Пфиц? Где мой верный слуга? Постояльцы. О чем это он? Он бредит. Кто такой Пфиц? Граф прибыл сюда в одиночку, у него не было слуг. Граф, не оставляй меня, Пфиц. Пфиц, я вернулся, хозяин, все в порядке. Постояльцы, с кем он разговаривает? Здесь нет никакого Пфица. У несчастного графа начинаются галлюцинации. Где священник? Пфиц, следуйте за мною, хозяин. Нам предстоит новое путешествие. Граф, иду, Пфиц. Постояльцы. Видите, видите, он говорит с пустым местом, из него истекают последние капли жизни. Хор писателей. Все прежде написанное здесь отрицается. Все, что имело значение, перечеркивается теперь крест-накрест. Опутанный сетью сюжетных линий, мир простерся под нами. Рассказчики и рассказы сливаются воедино. Граф, я слышу многоголосое пение. И вижу фантастический пейзаж, неприступные вершины и бездонные провалы. Где это мы, Пфиц? В раю? Пфиц, пока еще нет. Картограф, наш последний путь уже обозначен. Влеки нас ввысь, о вечное кружение светил. Граф, странно это, Пфиц. Вот вроде бы я умер, а чувствую себя точно так же, как живой. Пфиц, а вы уверены, герграф, что еще помните, как чувствовали себя живым? Мы начинаем восхождение, воздух истончается, небо темнеет, влажная прохлада ласкает нам кожу. Граф, мир остался далеко внизу. Я вижу, как земля, крошечный зеленый шарик, подобный влажному изумруду, исчезает из глаз, а теперь и планетные орбиты. Они тоже съеживаются и улетают вниз. Звезды и даже скопления звезд превращаются в едва различимые точки. Какая огромность! Я словно вишу на тончайшем волоске над бескрайней бездонной пропастью. Вокруг меня нет ничего, кроме бессмысленной тишины. Мне холодно, Пфиц, холодно и страшно, Пфиц. Прежде, герграф, вы не боялись ничего. Так стоит ли бояться и теперь, когда ничего тут нет? Мы все поднимаемся и поднимаемся. Граф, наконец-то! В темноте проглядывают некие формы. Пфиц, мы достигли края Вселенной. Далее мы продвигаемся прямо сквозь величественный механизм, состоящий из шестерен, балансиров и рычагов, слишком огромный, чтобы окинуть его взором, слишком сложный, чтобы объять его разумом. Все это хозяйство двигается очень медленно и со скрипом. Впечатление такое, будто мы попали внутрь непомерно большого будильника. Когда мы, наконец, проходим его насквозь, то нашим глазам открывается новое чудо. Граф, что за круги окружают нас теперь? Пфиц, стеллажи огромной библиотеки. Надо думать, это есть положенный нам рай. Граф, я вижу истории своих пращуров, ставшие доступными для восприятия, для прочтения. И огромные фолианты перекладываются с места на место, мысли перемещаются и корректируются. Эта библиотека есть конечная цель всех наших странствий. Давайте останемся здесь навсегда. Будем читать и копировать биографии моих благородных предков, писать и редактировать историю нашего великолепного путешествия. Мы идем вдоль огромных стеллажей, на которых получила свое выражение каждая мыслимая мысль, каждое движение души. Думать или чувствовать — здесь это дело твоего выбора. Библиотека имеет коническую форму. Где-то там, на непостижимо огромной высоте, ее галереи сходятся к ослепительно сияющей точке. Мы поднимаемся круг за кругом. Неожиданно из-за стеллажей появляется зловещая фигура. Картограф. «Вайсблат!» Граф. «Боже мой! Это Спонтини! Неужели он все-таки решил убить меня вторично?» Фиц становится между графом и приближающимся Спонтини. Фиц. «Да черт с ним! Что никто из нас не существует, все равно я не дам тебе меня убить!» Спонтини презрительно отшвыривает Фица к ограждающим галерею перилам, затем поднимает его с явным намерением сбросить вниз. Граф. «Пощади его!» Гремит выстрел. Спонтини роняет Фица на пол, а следом падает и сам, на его груди расползается кровавое пятно. Фиц. «Такому удачному спасению мог бы позавидовать и мой папаша!» Появляется еще один человек, и в руке пистолет. Леопольд, я был одним из тех, кто создавал тебя, Спонтини, и теперь я завершу твою историю. Спонтини, переписать меня? Ты не получишь такого удовольствия. Спонтини встает, зажимая рану рукой, и бросает через перил. Его тело рассекает пустоту, не бесшумно, как можно было того ожидать, но с оглушительным грохотом. Льющийся сверху свет становится еще ярче. Мы поднимаем головы и видим сияющую фигуру, имя которой Эстрелла. Хор читателей. Бессмертное порождение слогов слагаемых, слов разделяемых на спиралях мысли. Мы читаем тебя, мы думаем тебя, мы придаем тебе облик, и все, что будешь длиться, когда нас уже больше не будет. Ангел. В прошлом жена Спонтини. О, сладостный покой! Второй ангел, в прошлом фрау Луппин. Да помогите ж мне, наконец, подняться. Я хочу найти своего мужа. Пошли, Флусси. Ну, а как же там с нашим автором? Теперь я вижу, что никакого автора нет. Или, вернее, авторов много, бесконечно много. И наша история не одна, а множество историй. А сами мы измышления. Чья видимая сложность и многозначительность возникает из наипростейших вещей, имеет более чем скромное происхождение. Мы — мимолетная мысль в некоем мозгу. Жест вряд ли достойный толкования. Картограф. Должен ли я расстаться с этим видением? Леопольд. Только если хотите вернуться и жить среди людей. Картограф. Трудный выбор. Хор. Логика философический. То, о чем мы молчали, становится теперь высказанным, и впредь не должны слова подменять свою чистую мысль. Язык и смысл — суть пустейшей из выдумок, нарождающаяся сложность. Влеки нас ввысь.